Часть первая. Вперед и вверх. Один. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите еженедельный выпуск программы «Слово для леса и для мира». Под аккомпанемент тревожной музыки на экране замелькали шпили московских высоток, утопающие в кронах гигантских дубов. Их сменили угловатые, плюющиеся огнеметами танки, ломящиеся сквозь джунгли. Потом возникла глухая, в черных подпалинах бетонная стена, из-за которой вздымались к небу стволы гикорий вперемешку с обглоданными, словно рыбьи скелеты, сплошь обросшими лианами остовами небоскребов. Заставка прошла, и на экране, на фоне логотипа немецкого спутникового канала, возник упитанный господин в очках с тонкой оправой и демократичном джемпере. «Сегодня 12 августа 2054 года. Это Евгений Гурвиц, и со мной в кёльнской студии НТФАО ведущий эксперт по вопросам истории московского леса, профессор Гарвардского университета Давид Рар. Добрый день, Дава». «Интересно, откуда они взяли эти ролики? В лесу же снимать нельзя, даже на старинную целлулоидную пленку. Сплошная муть выходит, и ничего больше. А тут вон, какие пейзажи». Татьяна стояла в балконном проеме, и утреннее солнце соблазнительно подсвечивало ее фигурку. Из одежды на ней имелась одна мужская рубашка с закатанными рукавами. Его, Егора, рубашка, соблазнительно застегнутая на одну пуговичку. «Компьютерная графика». «А-а-а», разочарованно протянула девушка и направилась к коммуникатору, вмонтированному в стойку бара. «На завтрак что заказать?» «На твой вкус». «Несомненно, грандиозное явление, определившее весь облик 21 века. Мы только сейчас начинаем по-настоящему осознавать глубину перемен, постигших нашу цивилизацию. А начались они в майский день 2024 года, когда сквозь асфальт и бетон шести крупнейших мегаполисов планеты пробились первые ростки зеленого прилива». Егор дотянулся до пульта и прибавил громкость. Вставать не хотелось совершенно. Так бы и валялся в огромной кровати гостиничного люкса, где они с Татьяной провели два восхитительных дня. И две не менее восхитительные ночи. «Второй в истории случай применения ядерного оружия, когда председатель, напомню, это был апрель 25-го, со дня зеленого прилива прошло около года, получил сообщение о том, что лес начал стремительно распространяться за границы мегаполиса. Он запаниковал и скомандовал термоядерный удар. Опровержение пришло буквально через четверть часа, но было, как вы понимаете, уже поздно. Кроме Шанхая, превращенного в озеро застывшего радиоактивного стекла, пострадали...» «Тосты с яичницей и апельсиновый сок. Сливки, кофе. Обойдусь. Сахара тоже не надо». Будь его воля, они вообще не покидали бы роскошный номер лучшего в Твери отеля «Бергхаус Волжский». Но, увы, подруга за два года, проведенных в заперти в главном здании Московского университета, всерьез истосковалась по широким улицам и площадям, по толпам народа, по супермаркетам, ресторанам, кафешкам. Словом, по всему, что составляет облик современного города, не тронутого зеленым приливом. На экранах, висящих за спиной ведущего, картинка сменилась на взлетную полосу, по которой брали разбег три древних «Миража». Хвосты истребителей украшали зеленые квадраты с белой звездой и полумесяцем. «Типичная роковая случайность. Дело было на пятый день большого кашмирского инцидента. Тогда, после глобального обрушения сети интернет и спутниковых навигационных систем, началась всепланетная паника, и индусы решили воспользоваться моментом. Пакистанцы в долгу не остались. Последовал обмен ядерными ударами, к счастью, по большей части тактическими. И ровно в этот самый момент приходит сообщение о прорыве периметра Карачи. Представляю, какой там творился бардак. Вы правы, Женя. Генерал, отвечавший за состояние периметра, приказал нанести по участку прорыва авиаудар обычными напалмовыми контейнерами. Вылет происходил с базы Пешавар силами 26-й эскадрильи, той самой, в чьи обязанности входит нанесение ядерных ударов. И почему-то роковому недосмотру один из трех поднятых самолетов вместо бака с напалмом нес спецбоеприпас. То есть паки попросту напутали. Именно. И тем ужаснее оказались последствия этой ошибки. Ведь именно после ядерного удара лес Карачи ополчился на людей всерьез». «Не надоела эта ерунда?» Таня поставила на постель поднос с завтраком. «Будто в жизни тебе мало леса». «Соскучился по телевизору», — совершенно искренне ответил Егор. «Ну так переключи на развлекательный канал, а то нашел, что смотреть». Она села рядом и взяла сэндвич. «Кстати, его дочка учится у нас на биофаке. Руки убери, медведь, а то на тебя же пролью». И со смехом шлепнула по ладони, как бы невзначай скользнувшей вверх по бедру под рубашку. «Да ты что, не знал». Егор с сожалением убрал руку и потянулся к подносу. На ножку подруги, шелковисто-гладкую, открытую значительно выше, чем позволяли приличия, он старался не смотреть. «В самом деле, кофе горячий, не приведи лес, аж парит». «Точно-точно. На факультете говорили, что папа нарочно ее к нам пристроил, чтобы получать самую свежую информацию для своего шоу. Только она ничего такого и в мыслях не имеет. Девчонка совершенно сумасшедшая. Раньше занималась экстремальными видами спорта. Ну, у нас вместо того, чтобы учиться, собрала кучку таких же больных на всю голову. Знаешь, что они затеяли?» «Ну?» «Ни за что не поверишь. Майка, так ее зовут, задумала пролететь на параплане от ГЗ до поляны Серебряный Бор. Презентация проекта проходила у нас в библиотеке, так что я все слышала. Позавчера, нет, 3 дня назад должны были попробовать». «О как!» От удивления Егор выпрямился, чуть не опрокинув поднос. «А я вот пропустил. Стоп, а как же пластиковая плесень? Современные парапланы сплошь синтетика, нанонити, микрочипы. Это добро в лесу и 1/4 часа не протянет. Скиснет». «Майкин отец не только профессор, но еще и миллионер. В дочке души не чает. Выделил на ее забавы столько, что она скупила у братеевцев весь паучий шелк, произведенный за 3 месяца. Из него и заказали параплан, то ли в Англии, то ли в Швейцарии, не помню». «Паучий шелк?» — Егор уважительно присвистнул. «Солидно. Впрочем, это им не сильно поможет. Не знаю, как СЛА на высоте. Может, там она и правда не действует. Но если девчонка приземлится, не дотянув до поляны, край через час кони двинет. И никакие пилюли не спасут. Она что, совсем отмороженная?» «Совсем. А еще у нее полный иммунитет. Вот уж действительно дуракам везет». «Мне сообщают, что наше время подходит к концу. О том, что случилось в Сан-Паулу и Токио, мы поговорим в следующем выпуске. Слово для леса и мира. А сейчас сводка погоды и новости».